Штирлиц выступал на соревнованиях против испанца. Парень был славный, либерально настроенный, но Шелленберг задумал с ним какую-то пакость и для этого попросил через своих людей в спортивном комитете, чтобы испанца вывели на игру со Штирлицем. Естественно, Штирлица ему представили как сотрудника Министерства иностранных дел. А после окончания партии к Штирлицу подбежал Зигфрид и брякнул: «Поздравляю с победой, штандартенфюрер! СС всегда побеждает!» Штирлиц не очень-то горевал о сорванной операции, а Зигфрида хотели посадить на гауптвахту с отчислением из СС. Снова Штирлиц пошел хлопотать за него, на этот раз уже через прирученного поля, и спас его. На следующий день после этого отец Зигфрида, высокий худой старик с детскими голубыми глазами, приехал к нему с подарком — хорошей копией Дюрера. «Наша семья никогда не забывает добро», — сказал он. «Мы все ваши слуги, господин Штирлиц, отныне и навсегда. Ни мой сын, ни я, мы никогда не сможем отблагодарить вас, но если вам понадобится помощь в досадных, раздражающих повседневных мелочах, мы почтем за высокую честь выполнить любую вашу просьбу». С тех пор старик каждую весну приезжал к Штирлицу и ухаживал за его садом, и особенно за розами, вывезенными из Японии. «Несчастное животное», — вдруг подумал Штирлиц о Зигфриде. «Его даже винить-то ни в чем нельзя». «Все люди равны перед Богом», — так, кажется, утверждал мой друг-пастор. «Черт-то с два. Чтобы на земле восторжествовало равенство, надо сначала очень четко договориться. Отнюдь не все люди равны перед Богом. Есть люди — люди, а есть животные, и винить их в этом нельзя. А уповать на моментальное перевоспитание даже не глупо, а преступно». Дверь камеры распахнулась. На пороге стоял Зигфрид. «Не сидеть!» — крикнул он. «Ходить кругами!» И перед тем, как захлопнуть дверь, он незаметно выронил на пол крохотную записку. Штирлиц поднял ее. «Если вы не будете говорить, что мой папа окучивал и подстригал ваши розы, я обещаю бить вас в полсилы, чтобы вы могли дольше держаться. Записку прошу съесть». Штирлиц вдруг почувствовал облегчение. Чужая глупость всегда смешна. И снова взглянул на часы. Мюллер отсутствовал третий час. «Девочка молчит», — понял Штирлиц. «Или они свели ее с Плейшнером. Это не страшно. Они ничего друг о друге не знают. Но что-то у него не связалось, что-то случилось. У меня есть тайм-аут». Он неторопливо расхаживал по камере, перебирая в памяти все, что имело отношение к этому чемодану. Да, точно. Он подхватил его в лесу, когда Эрвин поскользнулся и чуть было не упал. Это было в ночь перед бомбежкой. Один только раз. «Минута», — остановил себя Штирлиц. «Перед бомбежкой. А после бомбежки я стоял там с машиной. Там стояло много машин. Был затор из-за того, что работали пожарные. Почему я там оказался? А, был завал на моей дороге на Кудам. Я потребую вызвать полицию и зацепление, которое дежурило в то утро. Значит, я там оказался, потому что меня завернула полиция. В деле была фотография чемоданов, которые сохранились после бомбежки. Я говорил с полицейским, я помню его лицо. Он должен помнить мой жетон. Я помог перенести чемодан. Пусть он это опровергнет. Он не станет это опровергать. Я потребую очной ставки. Скажу, что я помог плачущей женщине нести детскую коляску. Та тоже подтвердит. Такое запоминается». Штирлиц забарабанил в дверь кулаками. И дверь открылась. Но у порога стояли два охранника. Третий, Зигфрид, провел мимо камеры Штирлица человека с парашей в руках. Лицо человека было изуродовано, но Штирлиц узнал личного шофера Бормана, который не был агентом гестапо и который вел машину, когда он, Штирлиц, говорил с шефом партийной канцелярии. «Срочно позвоните обергруппенфюреру Мюллеру. Скажите ему, я вспомнил, я все вспомнил. Попросите немедленно спуститься ко мне». «Плейшнер еще не привезен. Раз. С Кэт сорвалось. У меня есть только один шанс выбраться. Время. Время и Борман. Если я промедлю, он победит. «Хорошо», — сказал охранник. «Сейчас доложу».